Я устал, наконец, замолчал. Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня. — Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он. — Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове. — Сочинителю-то. Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы. Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул. — Как все это премудро, Господи! — вполголоса заговорил он. — Написал человек книгу, бумага, и на ней точечки разные, вот и все. Написал и... Умер он? — Умер, — сказал я. — Умер. А книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова, а ты слушаешь и понимаешь. Жили на свете люди, Пилас и Сойка, Опроська, и жалко тебе людей. Хоть ты их никогда не видал, и они тебе совсем ничего. По улице они такие, может, десятками живые ходят. Ты их видишь, а не знаешь про них ничего. И тебе нет до них дела. Идут они и идут. А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит. Как это понимать? А сочинитель так без награды и умер. Ничего ему не было. Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям. Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза и соболезнующе чмокал губами. — Порядки! — вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой. Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантов, что погибли от водки, и единственной утехи их многотрудной жизни. — Да разве такие люди пьют? — шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. — Пьют. Что же они после того, как напишут книги, запивают? Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил. — Конечно, после, — решил Коновалов. — Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них должно быть особенные, и сердце тоже. Насмотрятся на жизнь и затоскуют, и вольют тоску в книги. Это уж не помогает, потому сердце тронуто, из него тоски огнем не выжжешь. Остается водкой ее заливать. Ну и пьют. Так я говорю. Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости. Ну и по всей правде, — продолжал он развивать психологию сочинителей, — следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например. Что такое? Босяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую. Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, понимаешь? Как бы это сказать? Эдакой искорки в душе нет. Силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки, и все тут, понял? Вот я живу, и эту штуку ищу, и тоскую по ней. А что она такое есть, это мне неизвестно. Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы. — Ну и что же дальше? — допытывался я. — Не могу я тебе рассказать. Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь? Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь. и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело.